Номер 14. Спаси и сохрани. Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляем вас со вчерашним днем рождения, желаем здоровья и мудрости. Мы специально переставили письмо со вчера на сегодня. Не хотели огорчать, портить вам праздник. Вдобавок письмо длинное, а хотелось бы, чтобы вы дочитали до конца. Тема уж очень важная. Неизбежна ли гибель будущих заложников? Было бы гораздо проще написать об этом не письмо, а статью, где все назвать своими именами. Глупость — глупостью, подлость — подлостью. А когда обращаешься к человеку, в данном случае к вам, надо писать вежливо, не ругаться, чтобы не обидеть. Потому что обиженный уже не обращает внимания на суть. У него одно желание — врезать захватчику, да так? Хотел написать, чтобы искры из глаз посыпались, но вспомнил, как вас однажды задел вопрос французского журналиста о Чечне. Вы вместо ответа предложили ему приехать к нам, чтобы сделать обрезание, да так, чтобы ничего больше не выросло. Обрезание — религиозная процедура, но вы ничего божественного не имели в виду. Явственно прозвучало, что речь о кастрации, а попросту по-русски «яца оторву». Ну и что хорошего, вы обиделись, француза напугали, а мирному процессу никакого толку, только хуже. Эх, Владимир Владимирович, проклятий по адресу власти и после Норд-Оста, и после Беслана было довольно. А что толку? Если сегодня, не дай бог, случится захват заложников, кто будет руководить спасением? Похоже, заранее вы не знаете. И тот, кого вы вдруг назначите, тоже не знает заранее. Значит, не готов. Начнет метаться, делать ошибки, звонить вам, просить совета. Случись, не дай бог, землетрясение или наводнение, все знают, что полетит глава МЧС. Сам. Без вашего приказа, хотя, возможно, с вашего ведома. Он уже очень опытный, знает, сколько надо техники, врачей, как доставить, как расставить, и люди у него обучены, и собаки. Извините, но в высшем руководстве страны мы не видим ни одного человека, который понимал бы и знал, как спасать заложников. И был бы нацелен исключительно на это, а не на то, чтобы угодить вам, и не на беспокойство государственной репутации. А что мы видим? Какие-то глупости, какие-то общественные палаты, какие-то артистические антитеррористические центры. Вот они сейчас поймают нам Басаева, держи карман. Специалисты, если и есть, то далеко внизу, прямого доступа к вам не имеют, а все, что они знают, не используется. Если даже они решаются что-то предложить, это отвергается на полдороги к вам. А из каких соображений? Мол, вдруг вы подумаете, что какой-то майор умнее ваших генералов. И мы, граждане, так и не знаем, какие и на основании чего вы принимаете решения. А те чиновники, которые там, на месте трагедии, они врут только нам или вам тоже? Когда вы 2 сентября, дети в Беслане еще были живы, говорили в Кремле королю Иордании, делается все, чтобы спасти детей, знали ли вы, что там царит хаос? А хаос, значит, при всей суматохе ничего не делается правильно, хотя все куда-то скачут, несутся, кричат, звонят, и, значит, скорее всего, дети обречены. После Беслана в обращении к нации вы сказали: «Мы оказались не готовы». Владимир Владимирович, хорошо, что вы не произнесли фразу о вероломном нападении, формулу 1941 года. Некомпетентность руководства — всегда потери. В мирной стране экономические убытки, в воюющей — смерть людей. В 1941-м некомпетентность и упрямство руководства Сталина привели к невероятным потерям живой силы, техники, территории, а потом, десятилетиями и до сих пор, Эта катастрофа списывается на внезапное вероломное нападение. А какое же оно было внезапное, когда все предупреждали, и разведчики, и дипломаты, и тысячи наших офицеров видели, как границы стягиваются десятки вражеских дивизий. И теперь тоже все понимали и предупреждали, только точного адреса, наверное, никто не знал. После Беслана дети уже погибли. Вы в первый день национального траура пригласили к себе в Ново-Огарёво группу западных политологов и журналистов. Их рассказы были широко опубликованы. Больше всего их поразило, что в такой сложный и трагический момент вы уделили им 4,5 часа. По их мнению, любой западный лидер в такой ситуации либо отменил встречу, либо она продолжалась бы не более 20 минут. Наших у вас в Ново-Огарёво не было ни одного. Значит, для вас было гораздо важнее объяснить свою позицию Западу, чем собственным подданным. Второе, что отметили зарубежные гости, были ваши очень эмоциональные реакции. «Вы хотите, чтобы мы разговаривали с убийцами детей?» — это ваше восклицание цитировала вся мировая пресса. Нет, Владимир Владимирович, мы хотели совсем другого. Мы хотели, чтобы дети, даже если они попали в заложники, остались живы. Больше ничего. Все остальное — политическая риторика, прикрытая государственными интересами. О чем говорить с убийцами детей, возмущаетесь вы? Пустой вопрос. С убийцами нет, но с захватчиками можно и должно именно во избежание гибели. Власть должна была организовать переговоры. Вы должны были назначить переговорщика, но власть молчала. Хуже того, врала, будто террористы ничего не требуют, будто передали пустую кассету, а на ней был кошмар спортзала. Власть врала, будто заложников то ли 120, то ли 350, а все это вранье. Террористы наблюдали по ТВ и приходили в ярость, и срывали эту ярость на детях. А зачем врали? С какой умной целью? Стало ли лучше заложникам, или на них было наплевать в отчаянной попытке сохранить лицо Кремля? Значит, ваши даже не понимают, что скрыть такую информацию в наше время невозможно, и значит, к трагедии неизбежно прибавится позор. В такой ситуации решение мог принимать только человек, назначенный президентом, уровень премьер-министра, министра внутренних дел и так далее подобное. А у нас с места трагедии звонят полковнику, полковник генералу, генерал в штаб, штаб в Москву, Москва в Кремль, а потом обратно, а время уходит. А информация искажается, и решение принимает тот, кто не владеет реальной обстановкой. Неправильно и поздно.